Александр мельком взглянул на Франсуазу. В ней явно возрождалась надежда. Осушив до дна свою рюмку, госпожа Пассеро предложила, не откладывая, написать домовладельцам. Шагая по улице рядом с Александром, Франсуаза чувствовала, что от счастья у нее из груди вот-вот выпрыгнет сердце. «Ну что, ты довольна?» «А ты?» «Я да, потому что тебе нравится эта квартира». «Нравится — это не то слово, я ею очарована. Мы там будем так счастливы». «Да, конечно», — подтвердил Александр. «Расслабимся и все такое прочее, прямо как они». Франсуаза рассмеялась и прижалась к нему. Александр обнял ее за плечи. «Как мало нужно, чтобы угодить женщине». «Как я понял, если все пойдет гладко, то через 2 недели уже можно будет переезжать». Франсуаза, выскользнув у него из-под руки, несколько раз покружилась на середине тротуара. Вернувшись к мужу, она воскликнула: «Ты только представь себе». «Я представляю. И в особенности то, что через 2 недели меня, скорее всего, не будет в Париже». «И где же ты будешь?» — поразилась Франсуаза. «В Москве». Она с опаской посмотрела на него и тихо спросила: «Зачем ты туда едешь?» «Это идея шевалье Виньяра», — объяснил Александр. «На прошлой неделе к нему из СССР приехал главный редактор одного крупного литературного журнала Виссарион Боголюбов. Я тоже с ним встречался. Мы втроем обсуждали возможность выпуска совместного русско-французского издания, параллельная публикация романов на 2 языках, обмен материалами и так далее. Понимаешь, я так заинтересован в этом проекте, поэтому, чтобы изучить все детали на месте, мне надо съездить в Москву». «И сколько же тебя не будет?» «Неделю. Или от силы дней 10, думаю, не больше». «А как же твои лекции?» «Я договорился с мадам Чуйской. Она с удовольствием меня подменит». «Почему же ты мне ничего не сказал?» «Я хотел сделать это сегодня, но ты была слишком увлечена этой историей с квартирой». На какое-то мгновение Франсуаза растерялась, но тут же взяла себя в руки. Перспектива переезда помогла ей смириться с мыслью о скорой разлуке. Она выдавила слабую улыбку и сказала: «Значит, когда ты вернешься, мы с Николя уже все обустроим на новом месте?» Александр не ответил. Они молча прошли несколько шагов, потом, устремив взгляд куда-то вдаль, Александр заговорил глухим голосом. Франсуазе показалось, что он забыл о ней и говорил сам с собой. «Надо же! Я еду в страну, язык которой я преподаю, и о которой больше 30 лет пытался составить представление, читая русские книги. Удивительно! Сам бы я, наверное, никогда не решился поехать туда. Россия одновременно и притягивает, и отталкивает меня. Я кажусь себе человеком, который боится взглянуть на свое отражение в зеркале. Знаешь, я пригласил Виссариона Боголюбова на ужин». «Когда?» — с тревогой поинтересовалась Франсуаза. «Сегодня вечером». Тут ее прорвало. «Ты мог бы для приличия сначала посоветоваться со мной». «О чем тут советоваться? Он послезавтра уезжает. Или сегодня, или никогда». «Но у меня дома ничего нет». «Ну и ладно. Пойдем в армянскую лавку, купим там пирожков, водку. У нас получится великолепный русский обед». «По случаю твоего отъезда в командировку?» — горько вздохнула Франсуаза. «Нет, по случаю переезда на новую квартиру». Словно вихрь радости оторвал Франсуазу от земли. С Александром всегда так. Стоило ей затаить на него злобу, как он умудрялся тут же сказать что-нибудь такое, что от всех ее обид не оставалось и следа. Она посмотрела ему в глаза и произнесла вслух: «Нет, все-таки ты невозможный человек». Про себя же она подумала, что если и есть для нее что-нибудь невозможное, то это жизнь без него.